Глава 15. Ирина сидит рядом, помогает с поиском квартиры и порой задает вопросы. Если честно, общаться мне совсем не хочется, но в то же время надо хоть с кем-то обсудить все, что творится в моей жизни. Раньше у меня была Анита, но потом и от нее пришлось отдалиться. Некоторое время я все держала в себе, просто не было желания общаться. А сейчас не могу. Мне нужно высказаться, иначе я просто свихнусь. Я порой думаю, если бы Янис не появился в тот день с ребенком на руках, я бы, наверное, не приехала сюда. Знаешь, Лин, можешь, конечно, меня ругать, но как хорошо, что ты приехала, и я с тобой познакомилась. У меня никогда не было хороших подруг. С одной я лет 20 была знакома, а в итоге она переспала с моим отцом и разрушила нашу семью. Мама развелась, а потом стресс, рак. Она умерла. Знаешь, я до сих пор не могу прийти в себя. Никому с тех пор не верю, ни с кем близко не общалась. А с тобой все иначе. Ты единственная, от кого не хочется ничего скрывать. Спасибо за доверие, дорогая. Все взаимно. Таких подруг у меня, слава богу, не было. Но сестра поступила куда хуже. Знаешь, я обвиняла всех подряд. Свекровь, мужа, Ульяну. Но если даже родная сестра так с тобой поступает, то почему бы посторонним людям не наделать подлостей? Я уже никому не верю и жду от всех подвоха. Жизнь такая коварная, непредсказуемая штука. Возможно, я сейчас перегибаю, но почему-то думаю, что муж тебя очень сильно любит. Бывший муж. Напоминаю, выбирая очередное объявление. Ну да, бывший. А теперь он снова появился в твоей жизни. Может, обстоятельства заставили его так поступить, а? Может, действительно все то, что он тебе сказал, правда? Возможно. Но прощения он не заслуживает, что бы там ни произошло. Ведь можно было просто вывести меня из страны, раз так хотел защитить. Может, это было опасно? Он просто не мог рисковать и хотел, чтобы ты была где-то недалеко. Ну, в смысле, рядом. Прекрати его защищать, Ирина. У меня ощущение, что ты с ним встречалась. Бросаю я. Поворачиваюсь и впиваюсь в лицо подруги изучающим взглядом. Она качает головой, нервно усмехается. «Нет, просто ознакомилась со всеми статьями, что писали в соцсетях». «Точно?» «Угу. Если бы встретилась с ним, не стала бы отрицать. Но я бы его выслушала». «Не смей». «Вот это хорошее!» Переводит тему Ирина, стоя за моей спиной и дыша в затылок. «Только дороговато. Тебе так не кажется?» «Центр города. Чего ты ожидала?» «Но если я уволюсь, то да, будет тяжело платить аренду». И рождение малыша. Тяжелые времена наступают. Ой, вот только не надо, а? На крайняк переедешь ко мне. Места хватит всем. У меня большая квартира. Спасибо за предложение. Но я никого стеснять не хочу. Да и малыш будет по ночам просыпаться. Вообще не проблема. Я люблю детей. С тобой невозможно. Усмехаюсь. Я все же позвоню по этому номеру. Может, смогу договориться? Попытка не пытка. Давай. Договориться удается. Цену скинуть обещают, но встретиться по-любому придется. Назначу на вечер. Ирина уходит, но ближе к концу рабочего дня появляется снова. Уже одетая, стоит на пороге моего кабинета. «Я с тобой», — заявляет она. «Будешь помогать договариваться». Надев пальто, беру сумку. «Подожди, я такси вызову». «Зачем? Я же на своей машине». «Хорошо, пойдем». Спускаемся в лифте. Снова читаю сообщение сестры, а потом вижу новое, где она пишет, что будет ждать со мной встречи. Фыркаю, прячу телефон в карман. Хочу ли я ее видеть? Однозначно нет. Выходим на улицу. Прохладный ветер бьет в лицо, глаза начинают щипать. Снег все идет и идет. В этом году зима холодная. «Айлин!» Слышу мужской голос позади себя, обернувшись, до боли кусаю нижнюю губу. «Черт!» Лучше бы я Яниса увидела, на которого сейчас безгранично обижена, чем этого. «Здравствуйте, Иван Владиславович», — говорю сухо, как только он подходит. «Я же просил тебя зайти ко мне». Вскидываю брови. Сверлю мужчину недовольным взглядом. Дескать, я вам не прислуга, чтобы вашим указаниям подчиняться. У меня важные дела. Рабочее время закончилось. Тычу пальцем в наручные часы. Если хотите что-то сказать, говорите. Желательно побыстрее. Я спешу. Я настолько устала от наездов мужчин, что совершенно на все плевать. Не нравится мой тон? Пожалуйста, пусть не разговаривает со мной. В конце концов, к нему на работу я не устраивалась. И если он убедит сына уволить меня, ради бога. Лишь бы от этих ненормальных подальше держаться. Отец Артура улыбается. Кладет ладонь мне на плечо. Я отшатываюсь от него, как от огня. Неприятно-то как. Как та девица может с ним спать? Ради денег? Не противно? Да, может, внешне он и не урод, но его высокомерие, этот взгляд на человека сверху вниз, будто сам он бог, а все остальные лишь букашки, бесят до тошноты. То, о чем я хотел поговорить, тоже важно. Я вас слушаю. Присутствие Ирины придает уверенности. Если бы не она, я бы сейчас бежала от этого неприятного человека как можно дальше. Его глаза темные-темные. Он пожирает меня ими. Разглядывает с ног до головы, так, будто я перед ним голая стою. По телу проходит неприятный озноб. «Я хочу тет-а-тет». Он кивком указывает на Ирину. «У меня нет секретов от подруги, так что можете говорить. Она по-любому все узнает». Губы мужчины сжимаются в тонкую линию. Он недоволен моими словами, но в то же время не хочет выдавать злость и разочарование. Иван Владиславович собирается что-то сказать, но звонит его телефон. Он берет трубку, глядя мне в глаза. «Я тебя слушаю, Басманов». Мурашки по коже. Отвожу взгляд и зачем-то оглядываюсь. Ощущение, будто я не тут, поблизости. «Конечно, можем встретиться. Где? В каком ресторане?» «Да-да, конечно, я как раз неподалеку». Теперь я смотрю на него с вызовом. Какой моей реакции он хочет, не понимаю. «Значит, ты тоже где-то тут? Хорошо, договорились. Через 10 минут, окей». Прячет телефон в карман. «Мне пора. Вам тоже». Говорю с натянутой улыбкой. «Тебе сегодня повезло». Цедит он угрожающе, что ли. «Вот придурок!» Шепчет Ира, едва отец Артура широкими шагами отходит к своей машине. Водитель открывает ему дверь, приглашает сесть. Но Иван Владиславович не спешит забираться в салон. Сканирует меня внимательным взглядом. «Пойдем». Я не пойму, чего он хочет. Черт его знает. Странный тип. Артур вроде нормальный. Хотя у него свои тараканы, конечно. А этот просто псих. Ближе к 7 мы оказываемся у нужного здания. Поднимаемся на 7-й этаж. Да, это элитный жилой комплекс. Пройти туда удается с трудом. Квартира двухкомнатная, но большая. Мебель новая. Ремонт тоже недавно делали. До сих пор краской пахнет. Как я люблю светлые тона! Вот здесь можно кроватку для малыша поставить. Ира тычет пальцем в угол около окна. И коляска обязательно нужна. Тебе же нравится тут, да? Угу, но мы не обговорили цену. Разговаривает в основном Ирина. Своей улыбкой и обаянием она убеждает хозяина сдать нам квартиру. В итоге я, довольная, сажусь в машину Ирины, пообещав на выходных переехать. Я домой. Устала, тру лоб ладонью. Устала ужасно. Поехали. Попрощавшись с Ирой, некоторое время провожу во дворе. Дышу чистым воздухом, не решаясь подняться в дом Артура. В офисе его сегодня не было. Возможно, раньше вернулся. Совершенно не хочется его видеть и обсуждать что-либо тоже. Последнее, чего я хочу, это поссориться с ним. Но я уверена, что разногласий нам не избежать. Тем более, когда я скажу, что сняла квартиру и собираюсь переехать. Взяв волю в кулак, захожу в лифт. Нажимаю на звонок, слышу за дверью шум. Артур открывает через секунды. Улыбается, заметив меня, и жестом приглашает зайти. «У нас гости». «Надеюсь, не твой отец». Бросаю раздраженно, снимая пальто. Не могу не заметить, что выражение лица Артура моментально меняется. На скулах начинают ходить желваки. «Он тебе что-то сказал?» «Он раздражает меня до такой степени, что врезать хочется. Признаюсь честно. Бесит ужасно. Уж прости, но как есть. Между вами огромная разница, будто...» Замолкаю, услышав детский плач. Вопросительно выгибаю бровь. «Кто? Гости?» Подкрадывается неприятное ощущение. Не успевает Артур ответить, как появляется Айдан. Держа в руках дочь, она покачивает малышку, стараясь успокоить.